Воронцов. Перезагрузка. Глава 1. Алексей впечатал кулак в стол с такой силой, что стакан с водой подпрыгнул, разбрызгивая воду на отчеты, кропотливый труд бессонных ночей. Бумаги, пропитанные надеждой и амбициями, теперь размокали на глазах. Игорь Семенович, вы даже не представляете, сколько крови и пота я в это вложил. Эти цифры реальные. Прибыль гарантирована, проверена и перепроверена десятки раз. Генеральный директор Масинвест даже не оторвал взгляда от смартфона, где мелькали мимо очередного развлекательного канала. Его лицо выражало лишь то, что могло, холодное высокомерие человека, привыкшего решать чужие судьбы между просмотром котиков и завтраком. Алексей Владимирович, процедил он, вы в компании всего 3 года, а ведете себя так, как будто что-то из себя представляете. Телефон наконец лег на стол, словно директор оказал великую милость. Ваша презентация – просто бумажка, не более. Совет директоров ее похоронит. Да вы даже не взглянули на расчеты. Алексей ткнул пальцем в распечатки, как в последние доказательства своей правоты. Их проверил ваш зам по финансам. Их подтвердили 3 независимых эксперта. 3. Игорь Семенович демонстративно перевел взгляд в панорамное окно, словно перед ним капризничал ребенок, а не опытный специалист. Вы не понимаете, Романов. Проект уже согласован с вышестоящими инстанциями. Он изобразил в воздухе кавычки пальцами с маникюром безупречнее, чем у его секретарши, и будет реализован компанией Эрдстрой. Весьма перспективная фирма, должен я вам сказать, и принадлежит, между прочим, племяннику нашего глубоко уважаемого вице-губернатора. Реальность обрушилась на Алексея подобно ледяному душу. Все эти бессонные ночи, бесконечные переговоры с поставщиками, выбитые со скрипом разрешения, все улетало в мусорную корзину. Проект отдали очередному блатному, чья компания по традиции разворует бюджет, провалит сроки, а потом получит еще миллионы на доработку. Та же пьеса, те же актеры, тот же финал, только декорации меняются. Значит, так, в груди Алексея начал разгораться опасный огонь, тот самый, из-за которого его служебная биография напоминала список покупок в магазин, которые жены подсовывают своим мужьям. Предлагаю поговорить на чистоту. Игорь Семенович вздохнул с видом Христа, которого ведут на распятие. Я вас внимательно слушаю, но только быстро, у меня через 10 минут встреча с людьми, которые действительно важны. Какой процент отката вы получаете в этой сделке? Алексей произнес это почти шепотом, но каждое слово резало воздух, как лезвие. Наступила тишина такой хрустальной чистоты, что на 40-м этаже бизнес-центра Москва-Сити стал слышен гул автомобилей далеко внизу. Что вы себе позволяете? Голос генерального обледенел до температуры жидкого азота. То, что должен был сказать давно, Алексей впервые за много месяцев почувствовал удивительную легкость, будто сбросил невидимый рюкзак с камнями. Вы, жалкий коррупционер, компания погрязла в откатах, а проекты получают не те, кто может их реализовать, а те, кто умеет делиться. Вы даже не представляете, как меня тошнит от этого дерьма. Игорь Семенович медленно поднялся, расправляя плечи, как хищник перед броском. Вы уволены. Немедленно. Пропуск оставите на стойке охраны. И считайте, что вам несказанно повезло, если я не подам на вас заявление за клевету. Алексей нарочито медленно взял портфель и направился к двери, остановившись на мгновение у порога. Не трудитесь, заявление об увольнении скину по электронке. И да, Игорь Семенович, идите нахер. Искренне ваш, Алексей Романов. В переполненном вагоне метро Алексей стоял, вцепившись в поручень побелевшими пальцами, пока адреналин пульсировал в венах раскаленной лавой, не думая утихать. Мысли разрывали сознание на куски. Переезд с Машкой в светлую квартиру с видом на парк, перечеркнут. А кредит за машину? Господи, о чем он только думал? Станция Баррикадная. Будьте осторожны при выходе из вагона. Вагон внезапно дернулся с такой силой, словно на полном ходу врезался в бетонную стену. Людей швырнуло вперед, как тряпичных кукол. Пальцы Алексея скользнули по поручню. Его голова со всего размаха встретилась с металлической стойкой. Вспышка боли, ослепительная, как сверхновая. Потом темнота и странный, нарастающий гул, будто приближается что-то огромное и неотвратимое. В последний момент сознания он успел подумать только одно. «Маша меня убьет, если я опоздаю на ужин знакомства с ее родителями. Господин Егор, просыпайтесь, Христом Богом молю». Батюшка с матушкой уже все глаза проглядели. Я с трудом разлепил веки, словно они были запечатаны сургучом. Меня трясла за плечо невысокая полная женщина в темном длинном платье со странным платком на голове. Мой затуманенный мозг выдал первую версию. «Косплеерша, ролевой фестиваль, чего тебе?» Просипел я, пытаясь сфокусировать взгляд, и застыл, пронзенный внезапным осознанием. Это был не мой голос. Я резко сел на кровати. Это была не моя кровать, массивная, с резными деревянными спинками и балдахином, будто украденная со съемочной площадки исторического сериала. Комната тоже была чужой, высокие потолки, стены, обитые тканью, тяжелая дубовая мебель, источающая запах воска и времени. В углу мерцала лампада перед темной иконой, бросая на стены причудливые тени. «Что за хрень?» вырвалось у меня прежде, чем я успел подумать. «Ох, опять брониться изволите с утра пораньше», всплеснула руками женщина, словно я совершил привычное, но все равно шокирующее святотатство. А ведь Прасковья Никитична сказывала, что вы с колыбели были ангелочком. Я уставился на свои руки, которые тоже оказались чужими, более узкие, с длинными аристократическими пальцами, без мозолей от штанги и сбитых костяшек после спаррингов, зато с небольшим шрамом возле безымянного пальца. На запястье отсутствовали часы Гармин, с которыми я практически сросся. «Я где я? Кто ты?» Холодный пот покрыл спину, которая тоже ощущалась иначе, сильнее, но уже. «Господи, да никак вы опять не в себе!» Женщина заглянула мне в глаза с тревогой матери, чей ребенок внезапно заговорил на неизвестном языке. «Это я, Агафья, ваша нянька, Агафья Петровна. Вы в родительском доме пока что?» Последние слова она добавила шепотом, словно выдавала государственную тайну. «Сами знаете, батюшка гневается страшно. Мне велено вас одеть да к столу проводить». Она развернулась к массивному шкафу и начала доставать одежду, рубаху из тонкого полотна, брюки, какой-то странный удлиненный жилет. «Постой!» Я с трудом подавил приступ тошноты, подступивший к горлу. «Какой сейчас год?» Агафья посмотрела на меня так, словно я спросил, сколько будет дважды два. «Лето 1807 года от Рождества Христова, как и вчера было. Ох, неужто вы так сильно головушку зашибли, когда с квартальным сцепились?» «Николай сказывал, вы на ногах еле держались, когда домой заявились». 1807, что за чертовщина? Розыгрыш, сон, галлюцинация после удара головой. Еще вчера я, Алексей Романов, был менеджером среднего звена в крупной ИТ-компании, послал начальство к черту и поехал домой в метро. Но ощущения были болезненно реальными, запах дерева и свечного воска, жесткое белье, щекочущее кожу, солнечный свет, пробивающийся сквозь окно с частым переплетом, рисующим на полу геометрические узоры. «Агафья», осторожно начал я, словно ступая по тонкому льду, «а я кто?» «Ну вы и впрямь умом тронулись», женщина покачала головой с искренним беспокойством. «Вы, Егор Андреевич Воронцов, сын боярина Андрея Степановича и Марии Федоровны, 20 лет от роду, не женаты, хотя давно пора бы». Она протянула мне одежду, как беспомощному ребенку. «Одевайтесь скорее, не то батюшка еще пуще разгневается. И так беда, по дому слух ходит, будто вас нынче из семьи выгонит за вчерашнее буйство. Помилуй нас всех, Господи». Меня словно окатили ледяной водой из колодца. Все это слишком реально для сна и слишком абсурдно для розыгрыша. Каким-то непостижимым образом я оказался в чужом теле, в чужом времени, в чужой жизни. И, судя по всему, в крайне невеселом положении. «Мне нужно одеться?» Я беспомощно посмотрел на разложенную одежду, как на инопланетный артефакт. «Как это надевается?» Агафья округлила глаза до размера чайных блюдец. «Да вы точно не в себе. Ну-ка, давайте помогу, как в детстве, когда вы еще от горшка два вершка были». Следующие 10 минут превратились в сюрреалистичный балаган. Агафья, причитая и крестясь, помогала взрослому мужчине надеть рубаху, застегнуть штаны и облачиться в кафтан. Я чувствовал себя беспомощным идиотом, но выбора не было, я действительно понятия не имел, как совладать с этими загадочными застежками и завязками, словно созданными, чтобы испытывать человеческое терпение. Наконец, одевшись и, кое-как пригладив волосы, которые оказались гораздо длиннее, чем я привык носить, я последовал за Агафьей, как потерявшийся ребенок за матерью. «Нянюшка», — прошептал я, пока мы шли по длинному коридору с портретами хмурых предков на стенах. «А что вчера случилось? За что меня хотят выгнать?» Агафья огляделась по сторонам, словно заговорщица, и зашептала еще тише, едва шевеля губами. «Ох, грехи наши тяжкие! Вы ж вчера опять в трактире пировали, в карты проигрались вчистую, говорят, чуть не 1000 рублей спустили, а потом квартального надзирателя поколотили, когда тот вас усовестить пытался. На силу откупились, чтоб под арест не взяли». Батюшка вне себя от гнева, я внутренне застонал. Судя по всему, тело, в которое меня занесло неведомой силой, принадлежало редкостному дебилу с талантом находить неприятности. Мы спустились по широкой лестнице в просторный зал, где за длинным столом уже сидели несколько человек. Во главе стола, представительный мужчина с окладистой седеющей бородой и пронзительным взглядом, способным просверлить насквозь. Рядом, женщина средних лет в строгом темном платье, с высокой прической, затянутой в сетку, будто на прием к императору собралась. По другую сторону, сухощавая старуха с крючковатым носом и недобрым прищуром, напоминающая ведьму из народных сказок. Все трое уставились на меня, как на приговоренного к казни, ожидающего последнего слова. «Явился, голубчик», голос бородатого мужчины звенел от еле сдерживаемого гнева, как натянутая струна. «Изволь сесть, нам предстоит серьезный разговор, весьма серьезный». Я неловко опустился на стул, чувствуя себя преступником перед судом. В голове царил хаос. Как объяснить этим людям, что я не тот, за кого они меня принимают? Да и поверит ли кто-то в такую дикую историю? Меня сочтут безумцем или, того хуже, одержимым нечистым духом. От последней мысли по спине пробежал холодок. Костры инквизиции, возможно, уже не жгли, но смирительные рубашки наверняка существовали. Но больше всего меня ужасала мысль, что все это – реальность, что каким-то невероятным образом мое сознание перенеслось на 2 столетия назад, в тело молодого дворянина дебошира. Читал я иногда на самиздате про такое, посмеиваясь над фантазией авторов. И кто теперь смеется? Егор Андреевич, отец, а это, несомненно, был отец Егора, тяжело вздохнул, словно каждое слово причиняло ему физическую боль, терпению моему пришел конец. Вчерашний твой поступок переполнил чашу. Почти 1000 рублей карточного долга за последние 3 года, бесчисленные попойки, драки, распутство. Ты позоришь наш род, и я не могу более этого терпеть. Мы столько лет молились о твоем исправлении, подхватила женщина, очевидно, мать, прижимая к глазам кружевной платочек, словно собиралась лить слезы ведрами. Нанимали лучших учителей, возили за границу, и все впустую, отрезал отец, ударив ладонью по столу. Посему я принял решение. Ты более не являешься сыном своего рода, фамилии тебя пока не лишаю, до первой весточки позорной, но на дело и всякого содержания считай, что и не было, бумаги уже готовы. Я сидел оглушенный, словно громом. Меня, то есть Егора, только что официально лишили наследства и выгнали из семьи. В 21 веке это было бы просто громкой семейной ссорой и несколькими вспыльчивыми постами в социальных сетях, но в 1807-м, что теперь будет? Прохрипел я голосом, который отказывался слушаться. Теперь, отец поджал губы, как будто ему было противно даже говорить со мной. Теперь ты волен идти на все 4 стороны. Ты уже не ребенок, чтобы я за тобой надзирал. Хочешь, иди в услужение, хочешь, в монастырь. Мне все едино. Я не знал, что сказать. Вся эта ситуация была настолько чудовищно нелепой, что слова застряли в горле, словно рыбья кость. В этот момент заговорила старуха голосом, скрипучим, как несмазанная дверь. «Андрей, мальчишка, дурак и повеса, кто ж спорит, но все ж тебе не чужой. Я так мыслю, пусть едет в Уваровку. Я ему ту деревню отписала, что мне от дядюшки Прохора досталось. Там и имение имеется. Пущай там сидит, хлеб растит. Может, на свежем-то воздухе да за сахой ходючи, за ум возьмется. Маменька, вы опять его балуете», — сурово произнес отец, сверкнув глазами. После всего, что он натворил, не перечь, старуха стукнула по столу костлявой рукой с такой силой, что зазвенели приборы. Мое имение, моя воля, отписала, значит отписала. Деревня, конечно, дрянь, всего-то 15 дворов, да и те едва концы с концами сводит. Изба того хуже, полвека никто не жил, крысы дотля хозяйничают. Но крыша над головой будет, не на большой дороге околеет. Она повернулась ко мне, прожигая взглядом насквозь. «Слышал, Аболтус, будешь в Уваровке сидеть, пока не образумишься. Хоть каторжный труд тебя уму-разуму научит, коли университеты не смогли». Я медленно поднялся из-за стола. В голове мелькнула абсурдная мысль. Кажется, я только что получил повышение. Я уволился из крупной компании, хлопнув дверью, и тут же стал землевладельцем, пусть и с 15 дворами. Мне хотелось истерически рассмеяться, но я каким-то чудом сдержался. «Благодарю вас, бабушка», – произнес я неожиданно твердым голосом. «Я постараюсь оправдать ваше доверие». Все трое уставились на меня с таким изумлением, словно я заговорил на китайском. Они явно ожидали буйства, слез, моления о прощении, чего угодно, но только неспокойной благодарности. «Экипаж будет готов через час», – отец поднялся, давая понять, что разговор окончен и приговор обжалованию не подлежит. «Прощай, Егор, дальнейшая твоя судьба в твоих руках». «Да уж», – подумал я, направляясь к выходу из столовой. «В моих руках, которые, кстати, даже не мои. Я еще не понимал, что ждет меня в этой новой, чужой жизни. Но одно знал наверняка. Если это реальность, а не бред воспаленного сознания после удара головой, то впереди меня ждет нечто более интересное, чем бесконечные отчеты и корпоративные интриги. Загадочная уваровка, в любом случае, звучала куда заманчивее, чем очередная корпоративная летучка. А мои знания из будущего, может, они помогут мне не только выжить, но и преуспеть в этом странном мире начала 19 века. В конце концов, в каждом кризисе скрывается возможность, надо только уметь ее разглядеть. Глава 2. Агафья суетилась вокруг моего гардероба быстро и деловито. Ее руки мелькали между сундуком и баулами, аккуратно складывая мой новый старый гардероб, шелковые рубахи, несколько кафтанов, штаны, жилеты и прочие атрибуты беспечной жизни юного дворянина, чье тело я теперь незаконно оккупировал. «Сюртук берете, господин Егор, почитай 3 года как из Парижа привезли, а надевали только раз, на именины графини Протасовой». Агафья бережно сложила темно-синий сюртук с серебряными пуговицами. «Такая вещь, опылится». Рядом угрюмо возился мужик лет 40, коренастый, с окладистой бородой и мозолистыми руками. «Николай, как я узнал, дворовый человек, приставленный помогать с переездом опального барина в его почетную ссылку. А книги?» – спросил я, осматривая комнату в поисках хоть чего-то полезного для выживания. «У меня должны быть книги». Николай хмыкнул выразительно, но вслух ничего не сказал. Агафья же всплеснула руками. «Какие книги, Егорушка? Вы ж их все в трактире позакладывали да в карты проиграли. Только и осталось, что Евангелие от матушки да тетрадка с французскими стихами. Весь ваш, с позволения сказать, университет». Я прикусил губу. Похоже, прежний владелец этого тела был не только игроком и дебоширом, но еще и редкостным идиотом. «Отлично. Просто великолепно. На случай зомби-апокалипсиса я всегда планировал взять с собой тетрадку с французскими стихами. Что-то внутри меня буквально кричало о том, что мне нужно гораздо больше, чем пара сундуков одежды и Евангелие. Я оглядел комнату в поисках чего-нибудь полезного. «Николай, а инструменты какие-нибудь можно взять? Топор, пилу, гвозди?» Я старался говорить уверенно, как подобает барину, хотя внутри себя чувствовал неловкость. Мужик тяжело вздохнул и почесал бороду. «Не велено, господин. Батюшка сказал, только одежку. А инструмент – это хозяйское добро». В его глазах промелькнуло что-то вроде жалости. «Да и зачем вам? Вы ж молотка в руках не держали отродясь. А оружие?» Возник у меня следующий логичный вопрос. «Пистолет или хотя бы охотничий нож? Господь с вами!» Ахнула Агафья, крестясь быстро-быстро. «После того, как вы в прошлом году чуть целую улицу не перестреляли, батюшка все ваши пистолеты под замок упрятал, а палаш на чердак забросил. Слава богу, что руки у вас кривые, а то б полгорода уже на погосте лежало». «Прекрасно. Меня отправляют в глухомань без инструментов и оружия. Только модный гардероб, Евангелие и тетрадь с французскими стихами. Агафья Петровна, я решил зайти с другой стороны, а помощник мне полагается, дядька какой-нибудь, холоп?» Нянечка шахнула, округлив глаза. «Какой холоп еще, что ты такое говоришь, Егорушка? Срамота какая! Дядька был у тебя, как положено, Федотом звали, да не выдюжил, ушел. Сказывал, даже каторга спокойнее, чем с тобой день провести». Она понизила голос до шепота. «Месяц потом еще заикался, как вспоминал ваши похождения, и тут меня вдруг осенило. Что-то категорически не сходилось в этой картине. Холопы, бояре, 1807 и краткий год. Из еще не вытесненной пивом школьной программы я помнил, что Петр I ликвидировал Боярскую думу, заменив ее сенатом, и холопство отменил. Екатерина II модернизировала государственную систему табелью о рангах. Бояр не было, откуда же тогда сын боярина? Я осторожно присел на краешек сундука, лихорадочно перебирая в голове все, что помнил из школьного курса истории, которого, как назло, оказалось преступно мало. Агафья Петровна, начал я, стараясь выглядеть беспечным, а кто сейчас правит-то? А то я со вчерашнего, я выразительно постучал себя по голове, изображая сотрясение мозга, память отшибла напрочь. Нянечка посмотрела на меня сукаризной, но, к моему удивлению, не стала отчитывать за странный вопрос. «Государыня-матушка наша, Екатерина Алексеевна II», — ответила она, продолжая складывать вещи. «Беспокоится только народ, который год хворает. Говорят, совсем плохо стало. Наследник-то, Павел Петрович, уж извелся весь, ждет своего часа. Иные болтают, не по-христиански так о матушке-государыне думать». Я даже переспросил, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Екатерина II, великая, сейчас правит, а кто ж еще?» Агафья посмотрела на меня сукаризной. «Ты ж в Смоленском институте учился, почти первый курс кончил, а там небось по истории ни одну розгу получил. Уж должен знать, кто на престоле-то сидит. Или опять все пропускал, по постоялым дворам шлялся». Мое сердце забилось очень сильно. «Екатерина Великая правит в 1807 году, но это же абсурд. Она умерла в 1796-м, после нее был Павел, потом его убили, и престол занял Александр I. Это означало одно из двух. Либо вся история, которую я учил, была мифом, либо я попал не просто в прошлое, а в какую-то альтернативную версию прошлого, в параллельную реальность, где ход истории свернул не на том перекрестке. Перед глазами замелькали страницы учебников и карты империи. Если Екатерина до сих пор жива, значит, не было убийства Павла, не было наполеоновских войн в том виде, в каком я их знал. Весь мир мог быть принципиально другим. Мое оцепенение прервал громкий стук в дверь, от которого я едва не подпрыгнул. На пороге стоял суровый мажордом с каменным лицом. Время истекло, экипаж подан, извольте отбыть. Я еще не успел осознать все последствия своего открытия, а меня уже выставляли из дома. Агафья, причитая и крестясь, тащила один из моих баулов, Николай взвалил на плечи сундук, а я семенил между ними, все еще оглушенной мыслью. Я не в своей истории, не просто в прошлом, в альтернативном прошлом. Выйдя во двор, я едва удержался от горького смеха. Экипаж, громко сказано. Перед крыльцом стояла обычная деревенская телега, запряженная одной лошадью, которая выглядела очень усталой. Никакой кареты, никаких лакеев в ливреях. «Это экипаж?» – растерянно спросил я. «А где кучер?» Нянечка только шикнула. «Радуйся, что с лошадью будешь. Зорька, спокойная лошадка, не то что ты, управишься. Не впервой тебе, чай, не барышня кисейная. Отлично. Теперь у меня есть Зорька, единственное живое существо, которому, похоже, предстоит стать моим компаньоном в этом безумии. По крайней мере, хоть не пешком». К моему облегчению, возница все же нашелся. К телеге подошел один из крепостных, мужичок в косоворотке и лаптях, с хитрым прищуром. «Велено вас доставить, барин», — сказал он без особого почтения, привязывая повод еще одной лошади к телеге. Сам же уселся возле люшни, взяв в руки кнут. «Забирайтесь, Егор Андреевич, негоже батюшку злить, а то ши пешком можете пойти». «Мне-то что?» — сказали. «Правлю, нет, другим делом займусь». Я неловко взобрался на телегу, чувствуя себя актером без единой репетиции. Вещи были увязаны, прощание с семьей не предусматривалось. Судя по всему, я был персоной нон-грата в собственном доме, боярском доме, в мире, где царствовала Екатерина II в 1807 году. Агафья всхлипнула, крестя меня на прощание. «Господь с тобой, Егорушка, не пропади там, пиши хоть иногда, если грамоту не забудешь в своей глуши». Телега тронулась, колеса заскрипели по гравию подъездной дороги. Я обернулся в последний раз на огромный дом, который мог бы быть моим наследством, если бы я не был таким идиотом. По дороге, наблюдая бескрайние русские пейзажи и ощущая каждую кочку, амортизация в те времена заключалась в пучке соломы, брошенном на дно телеги, я погрузился в размышления. Мир вокруг был абсолютно реальным, каждый толчок телеги, запах лошадиного пота, скрип колес, жужжание мух. Солнце пекло сквозь тонкую ткань сюртука, который я надел поверх рубахи. Где-то в небе пел жаворонок. Возница негромко посвистывал, изредка пощелкивая кнутом, не обращая никакого внимания на свой живой груз. И все же это был не мой мир, не та история, которую я изучал. Что произошло иначе? В какой момент история пошла другим путем? И что мне теперь делать с этим знанием, которое стало бесполезным? Может, это все же сон, или бред человека, находящегося в коме после аварии в метро? Или, может быть, я умер, и это какое-то странное посмертие? Далеко до Уваровки? Спросил я возницу, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей. «День пути, барин», — ответил тот, не оборачиваясь. «К вечеру доберемся, коли Бог даст». «Да, дорога нынче не ахти, мосток размыло после дождей. Придется кругаля дать, через верхние выселки». Я вздохнул и попытался устроиться поудобнее на жесткой телеге. Впереди был целый день тряски и целая жизнь в чужом времени, чужом теле и чужой истории. Глядя на бескрайние поля и леса, раскинувшиеся по обе стороны дороги, я внезапно осознал, что бы ни случилось, назад пути нет, только вперед, в неизвестность, в деревню Уваровку, в разваливающуюся избу, в новую жизнь. Одно я знал точно, менеджер Алексей Романов умер в том метро. Теперь я, Егор Воронцов, опальный сын боярина, отправляющийся в ссылку, и мне предстоит заново учиться жить, в мире, где Екатерина Великая не умерла в 1796 году, где история пошла совершенно другой дорогой. Телега подпрыгивала на ухабах, и каждый раз моя многострадальная пятая точка ощущала всю несправедливость мироздания. На очередном толчке я едва не взлетел и вцепился в борт, чтобы не выпасть. «А скажи-ка, любезный», — решил я попытать счастье в разговоре, — «есть ли по дороге какой постоялый двор?» Возница не повернул головы. «Не, ну просто Цицерон, не иначе. А разбойники в здешних лесах водятся?» — задал я второй вопрос, сам уже понимая его бессмысленность. «Бывает», — буркнул крестьянин и сплюнул на дорогу. «Хорошая сегодня погода», — зашел я с третьей стороны. «Бывает и хуже. Я уже решил было сдаться, когда меня осенило. А как тебя звать величать? Негоже ехать с человеком, не зная его имени». «Митрохай кличут», — с неохотой ответил он, будто я пытался выпытать у него секрет государственной важности. «А давно у батюшки моего служишь?» «С Покрова третий год пошел. А во, аж целых шесть слов за раз. Прогресс. Скажи, Митроха, а кто у нас сейчас на престоле-то сидит?» Решил я зайти издалека. «Ась», он наконец повернулся ко мне, недоуменно выпучив глаза. «Вы что ж, барин, из ума выжили? Кто ж на престоле-то, как не матушка наша Екатерина, упаси Господи? 40-то годков почитай правит уже. Ну, хоть что-то, но информации все равно маловато. А вот говорят, будто в Америке бунт случился, это правда?» Спросил я, чтобы прощупать, как тут обстоят дела с американской независимостью. Нечто, Митроха снова отвернулся, явно теряя интерес к беседе. «Не наше крестьянское дело, бояр спрашивайте, они грамотные». С каждой попыткой начать разговор крестьянин замыкался все сильнее. То ли он в принципе не любил болтовню, то ли конкретно ко мне, вернее, к Егору, испытывал какую-то неприязнь. «Митроха, я тебе дорогу где-то перешел, что ли?» Решил я взять быка за рога. «Чего?» Он даже поперхнулся от неожиданности. «Не разговариваешь почти, отворачиваешься. Я тебе чем не угодил, так это...» Крестьянин помялся, а потом внезапно выпалил. «Вы ж, барин, в прошлый раз, как в наших краях были, Сидоровой дочкой на сеновале кувыркались, а потом Кузьму конюха до полусмерти плеткой отходили, когда он вам про то слово молвил. Я его потом две версты на себе волок, до самой деревни. Твою мать! Ну, спасибо тебе, Егор Андреевич. Не мог оставить мне тело с более приличной репутацией. Послушай, я замялся, не зная, что сказать. Не объяснять же крестьянину про параллельные миры, перемещение сознания и прочую мистику. Я изменился. Это больше не повторится». Митроха кинул на меня такой взгляд, в котором читалось все его недоверие и скепсис. «Да уж, на меня не кидайтесь, и то хорошо», и снова отвернулся. Разговор явно не клеился. Я решил помолчать и насладиться пейзажем, если такое вообще возможно, когда тебя подбрасывает на каждой кочке. Поля сменялись перелесками, иногда встречались деревушки, маленькие, в десяток дворов. Крестьяне при виде нашей телеги низко кланялись, и я кивал в ответ, чувствуя себя при этом самозванцем. Через какое-то время дорога свернула в лес, деревья сомкнулись над головой плотным пологом, оставляя лишь узкую полосу голубого неба. Стало прохладнее и темнее, даже Митроха как будто напрягся, поглядывая по сторонам. Проехав с полкилометра по лесной дороге, мы уперлись в поваленное дерево, перегородившее путь. Я быстро осмотрел ствол, не трухлявый, не подгнивший, срезы ровные, срублено, не само упало. Ну отлично, классика. Сейчас нас будут грабить, мысленно выругался я, и не успел я открыть рот, чтобы предупредить Митроху, как из-за ближайших кустов выскочили четверо здоровенных мужиков. У троих в руках были увесистые дубины, у четвертого – вилы. Рожи небритые, в глазах – смесь жадности и тупой решимости. Краем глаза я заметил шевеление в кустах напротив, там прятался еще один, поменьше ростом. «Ну че, господа хорошие, приехали», – осклабился самый мордатый, видимо, главарь. «Чаво везем по нашей землице», – глава 3. Митроха, вместо того, чтобы прикинуться ветошью, вдруг расправил плечи. «Да это ж земля боярская, боярин Романова», и, гордо кивнув на меня, добавил. «И между прочим, как раз вот боярский сын сзади. Ой, дурак, кто ж тебя за язык-то тянет, олух?» Я чуть не застонал вслух. Душегубы переглянулись и заметно оживились. «Дык это лучшее, чё могло случиться?» Радостно оскалился щербатый разбойник. «Значит, и в сундуке не сено, да и в бауле чавой-то ценное найдется. Слышь, барин», — подал голос третий, с перебитым носом, — «ты не серчай, мы тебя не тронем. Так, пощупаем малость, чё везешь. Подать, значится, соберем за проезд. По нашей-то земельке», — добавил четвертый с вилами, гнусно хихикнув. Пока трое разбойников пытались изобразить из себя таможенников, один медленно обходил телегу с явным намерением зайти со спины. Я заметил маневр, но виду не подал. Решил потянуть время. «Послушайте, мужики», — сказал я спокойно, — «я сын боярина. Если сейчас разойдемся миром, сделаю вид, что ничего не было, одумайтесь». Разбойники заулыбались, переглядываясь. «Слыхал, хромой», — обратился один к главарю. «Барчук сказывает, чтоб мы одумались. А чаво думать-то, и так все ясно», и довольно загоготал. «Дык это, мы что не со зла», — подхватил другой, криво улыбаясь. «Мы ж только малость поглядим, чаво у тебя, может, сам и отдашь чаво?» По доброй воле, из кустов напротив раздался тонкий голос. «Дядя хромой, а может, правда не надо? Вон там на дороге стража была». Я повернул голову и увидел молодого парнишку, едва ли старше 16, худой, с испуганными глазами. Он явно не вписывался в компанию матерых разбойников. «Заткнись, Митька», — рявкнул главарь. Понимая, что ситуация накаляется, я спрыгнул с телеги, и в этот момент тот, что зашел мне за спину, замахнулся дубиной, целясь по голове. Я, тот, который Алексей, еще в институте получил первый кю по айкидо, почти первый дан, между прочим, и сейчас интуитивно попытался применить один из базовых приемов. Уйти с линии атаки и, используя инерцию противника, швырнуть его на остальных. Почти все получилось, если бы не два казуса. Во-первых, тело-то было не мое, ни гибкости, ни плавности движений. Хотя сила, надо признать, имелась. Во-вторых, мужик оказался крепкий, стоял как вкопанный. Выходит, в удар особо не вкладывался, просто хотел слегка тюкнуть по темечку. Но все же, дернув его за руку с дубинкой, я вывел нападавшего из равновесия и провел стандартный катагаеси, захватил запястье, державшее дубинку, и, выворачивая его, бросил его через разворот кисти. Тот завалился с диким воплем. Те трое явно не ожидали, что их приятель вместо успешного нападения вдруг полетит на них, чем я и воспользовался. Пока они соображали, что происходит, я подбил колено ближайшему из них, тому, что с вилами. Он тоже своим повалился на землю, выронив свое оружие. От второго я ловко отскочил в сторону, когда он замахнулся дубиной, а третий, с гнилыми зубами, бросился поднимать первого упавшего. Я кружился вокруг них как волчок, стараясь держать всех в поле зрения. Габариты мужиков, конечно, впечатляли, каждый на полторы головы выше меня и раза в два шире в плечах, но двигались они с грацией беременных коров, каждый замах дубиной телеграфировали заранее, будто давая мне время подготовиться. Против такого даже неповоротливое тело Егора оказалось в выигрыше. «Держи его, леший!» – орал главарь, пытаясь ухватить меня за сюртук, руку. «Руку сломал, ирод!» – взвыл его подельник, когда я перехватил его запястье и резко вывернул. Через минуту трое из четверых выбыли из строя. У двоих, скорее всего, переломаны кисти рук, у третьего выбито колено. Они катались по земле, воя от боли и поминая всех святых вперемешку с грязными ругательствами. Митроха, видя, что шансы неожиданно переместились на нашу сторону, проявил завидную сообразительность. Выхватив откуда-то из-под сена небольшой топор, он подкрался сзади к хромому и коротко, без замаха, тюкнул его обухом по затылку. Главарь рухнул, как подкошенный. «Надобно связать душегубов да боярину сообщить», — сказал Митроха деловито, будто каждый день разбирался с разбойными шайками. В этот момент из кустов вышел тот самый парнишка, без оружия, с расставленными в стороны руками. «Не губите, батюшка», — дрожащим голосом попросил он. «Я не хотел с ними идти, они меня силой заставляли». Я повернулся к Митрохе. «Бери коня, скачи к боярину. Одна нога тут, другая там. Только свяжи их хорошенько сначала, а я тут подожду, с предводителем душегубов пообщаюсь». «Кто предводитель-то?» — не понял крестьянин, озадаченно глядя на бесчувственного хромого. «Так вот же он», — сказал я, кивнув на парня. Тот побледнел так, что, казалось, вот-вот грохнется в обморок. «Я? Нет, нет, батюшка, это неправда. Это хромой, он главный. Я просто я. Ты-то откуда здесь взялся?» — перебил я его, внезапно осознав, что этот разговор может оказаться куда информативнее всех моих расспросов Митрохи. «Говори, если жизнь дорога». Парень сглотнул, явно соображая, стоит ли врать или лучше сказать правду. В его глазах читался тот особый сорт страха, который бывает только у людей, случайно оказавшихся не в то время и не в том месте. Я сам испытывал нечто подобное, когда очнулся в теле Егора. «Я из высоких прудов», — наконец выдавил он. «Сирота я, у тетки жил, да только она померла по зиме. Работы нету, есть нечего. На большак вышел, думал, в город подамся. А тут они, кивок на разбойников, прибились. Говорят, кормить будут, денег дадут, только помогай нам малость. А как понял, чем промышляют, уйти хотел. Так хромой сказал, только через его труп. Убьет, говорит, ежели сбегу». Я вздохнул. История банальная до зубовного скрежета. Голодный сирота связался с бандитами от безысходности. Не то чтобы я сильно ему сочувствовал, но какая-то часть меня понимала его положение. «Ладно», — сказал я, наблюдая, как Митроха споры вяжет разбойников. «Давай, подходи, не трону. Пока. Лучше расскажи, что там в твоих высоких прадах такого, что ты решил уйти оттуда». «Так, а чего там? Тетка как померла, так староста и сказал, что либо иду как мужи работать на деревню, либо чтоб виметался, ему, мол, дармоедов не надо. Я и пошел, да только не поспевал за ними». Сначала те молчали, а потом дядька Дима взял да сказал, что меньше всех работаю, а я старался, из шкуры лез. И что дальше было? А дальше староста сказал, что дом-то вовсе и не тетки моей, а жила в нем, пока податок уплачивала, а я, выходит, и не могу его уплачивать. А я просился к старости работать. Я и читать умею, и считать. Грамоте обучен? Да не, просто умею. А что в мире делается, знаешь? А то давно я из дома не выбирался, новостей не знаю. Митька замялся, переминаясь с ноги на ногу, словно ему неловко было стоять перед барином, пусть даже и его подельники уже обезврежены. Из чего начинать-то? Наконец выдавил он, комкая в руках потрепанную шапку. Для начала представься, предложил я. По-человечески, а не как в разбойной шайке. «Митька я», — буркнул парень, глядя куда-то мимо меня. «Митька и кличут». «Дмитрий, значит, да?» — уточнил я. Парень замотал головой, словно я предложил ему что-то непристойное. «Не е, боярин, Дмитрием меня не кличут. Митька, так всегда звали. Батюшка до крещения не дожил, а матушка, он запнулся, словом, Митька я». «Ну, Митька так Митька», — кивнул я. «Давай, расскажи, что знаешь, что в деревнях творится». «Так что рассказывать-то?» Он пожал плечами, но глаза его вдруг оживились, будто кто-то поднес огонь к промасленному фитилю. «Беда у нас, боярин, не урожаи большие, третий год кряду. Подать большую платим, тягло тяжкое. Староста в высоких прудах уж который месяц волком воет, жаловался на медни, что ничего не останется на засев на следующий год. А не засеешь, и вовсе с голоду помрем, а сам приворовывает». Я оценивающе посмотрел на парня. Информации с такого болтуна можно получить немало, умеет же судьба подкидывать нужных людей в нужный момент. «Слушай, Мить, а ты Уваровку такую знаешь, деревушку?» «Да, конечно, знаю», он даже фыркнул, словно я спросил его, знает ли он, что солнце на востоке встает, то еще захолустье. «Староста ихний, как к нам ходит за солью аль дегтем, все жалуется». «На что жалуется?» «Да уйти все хочет», говорит, «деревня заглохла совсем. Боярин-то прежний, что Уваровкой владел, помер давно, а новый носу не кажет. Избы гниют, скотина дохнет. Как зима, так думают, переживут аль нет. Ну вот и славно, кивнул я, принимая решение. В общем, так, Митроха, скакать никуда не надо, а берешь Гавриков, да и топай себе обратно к батюшке моему. А меня вот Митька проведет, раз он дорогу знает. Эх, вздохнул Митроха, лошадка-то одна, а груз тяжелый. Мы с Митькой подошли помочь. Сначала взялись за тех, кто не мог идти сам. Взвалили их на лошадь, словно мешки с картошкой. Митроха связал им через живот лошади руки и ноги, чтоб не попадали. Двух других, у которых были сломаны кисти, он привязал к седлу, достав веревку из телеги. Перекрестился зачем-то, да и отправился в обратный путь. Я же продолжил расспрос Митьки. Тот, слово за слово, разошелся, будто плотину прорвало. Начал рассказывать, что стало много разбойников, особенно на дорогах. Народу деваться некуда, боярин, говорил он, жестикулируя так, словно пытался нарисовать в воздухе карту губернии. Кто с земли бежит, кто из острогов вырывается, кто от рекрутчины хоронится. Вон, на Медник нам в деревню заявились ночью какие-то, всю скотину перерезали. А до этого на Покров целый обоз с купеческим товаром под озерками перехватили, всех до единого положили. Такая страсть была, люди боялись верст на 10 вокруг из домов выходить. А у нас как, доедем до Уваровки то? Спросил я, мысленно прикидывая, что еще может случиться по дороге. Митька лишь кивнул, отмахнулся рукой и продолжил рассказ. Вот недавно, в Волчьем Яру, трактирщика немца всей семьей вырезали. Даже девчонку малую не пожалели, перекрестился, зажмурившись, словно видел эту картину перед глазами. Говорят, беглые каторжники шалят, а по зиме, возле сухого моста, целый санный поезд разграбили, что из столицы с товаром шел. 10 человек охраны положили, а товару на 3000 рублей увели. Купец, сказывают, умом тронулся с горя. Я слушал, понимая, что мой путь до Уваровки, похоже, не будет легкой прогулкой. Митька же, распалившись, перешел на внешнюю политику. А на южных границах, в государстве-то нашем, набеги продолжаются, говорил он с таким видом, словно сам недавно вернулся с дипломатических переговоров. Басурмане шалят, людей уводит. Мой двоюродный брат, Федор, в третьем годе под Ростовом в кабалу татарскую попал. На силу выкупили, 200 рублей собрали всем миром. А в городах что? Спросил я, пытаясь построить в голове картину этого параллельного мира. В городах порядки ужесточились, Митька понизил голос до шепота, хотя вокруг не было ни души. Просто так уже не подойдешь, особливо к казенным зданиям. Если наружу не вышел, могут документы спросить на проверку, а не дай бог, найдут чего запретное, секут нещадно. Вон, Кузьму сапожника из соседнего села забрали в часть за то, что пьяный песни непотребные орал. Так он неделю в каталажке сидел, да еще потом 20 плетей получил. Я решил перейти к более важному вопросу, а про государыню нашу Екатерину Алексеевну что слышно? Правда, что болеет? Митька понизил голос, словно опасаясь, что его услышат шпионы, спрятавшиеся за каждым деревом. Истинная правда, боярин. Ноги у нее отниматься стали, он сделал страшные глаза. Но, тут голос его упал до шепота, последние полтора десятка лет у нее появился новый лекарь. Мудреный такой, сказывают, не нашинский. И лечит не как все прочие, ни пиявок, ни кровопусканий, а какими-то зельями да притирками заморскими. Поговаривают, что он то ли чернокнижник, то ли масон какой. Масон? «Что ты такое несешь?» – удивился я. «Так не я это, боярин. Люди сказывают», – заторопился Митька. «Болтают, что с тех пор, как этот лекарь матушку-царицу взял в оборот, стала она после хворей быстрее оправляться. Что еще знаешь, что в мире творится?» «Дык это!» «В Польше волнения были», – Митька почесал затылок. «Бунтовали поляки-то. Говорят, что к нам собирались идти, но казаки наши их шибко потрепали, 3000 одних убитых. Так, сказывают, по тракту кровь текла, пока дожди не пошли видно было. А Суворов-то наш, Александр Васильевич, так разъярился, что велел всех пленных пороть, а предводителей на колы сажать. То давно уже было, но с тех пор поляки тихие стали, как мыши. А что с престолонаследником нашим, с Павлом Петровичем? Он сейчас самый первый помощник Екатерины Великой. Тут голос Митьки стал особенно серьезным. Она хворает крепко, и часть власти перешла в его руки. Он войском занимается, казной ведает. И что сказать, жесткий он, Павел-то Петрович, многих бояр, что при матушке царицы в фаворе были, разогнал, а Койкова и под суд отдал за казнократство, готовится, как говорят, к возможной войне с французами. С французами, удивился я, почему, а бог его знает, боярин, я ж темный человек, почти неграмотный, только болтают, что у них там революция случилась, царя своего сбросили, а теперь и до нас добраться хотят, чтоб и наши бояре того без голов остались. Я внимательно вслушивался в рассказ Митьки, пытаясь составить в голове картину. Ход истории здесь явно сильно отличался от того, что я знал из учебников. «Вы, стало быть, в Уваровку направляетесь?» – переспросил Митька, заметив, что я задумался. «Дорогу-то я знаю, провожу, тут можете быть уверены». Я кивнул, осматривая поваленное дерево. Ситуация с разбойниками могла закончиться куда хуже, но теперь у меня появился неожиданный проводник, и, похоже, источник бесценной информации об этом чудном мире, в который меня занесла судьба. «Ладно, Митька, рули к Уваровке, поговорите в дороге можно, а там, глядишь, и до Уваровки моей доберемся». Митя со знанием дела обошел телегу, поправил завязки на упряжке лошади. Оглядевшись, я указал на брошенные вилы и дубинки душегубов. Митька кивнул и принялся укладывать их в телегу, в хозяйстве пригодятся, уложив так, чтоб не мешали в дороге, и мы тронулись в путь. Глава 4. По дороге я продолжил расспрашивать Митьку, а вот откуда ж ты все про это знаешь-то, скажи мне на милость, как-то для крепостного, да еще и такого молодого, слишком познавательно ты говоришь, буковки складываешь, про стражу размышляешь. Митька шмыгнул носом и, видя, что я настроен благодушно, осторожно продолжил. «Так, батюшка Николай из Спасского научил», — сказал он, поглядывая на меня из-под лобья, будто опасаясь, что я вот-вот переменюсь в лице и прикажу высечь его за одну только грамотность. Он в соседнюю деревню каждую осень приезжает, и на неделю или две остается. В избе у старосты садится, книги разные с крестами на обложке достает. Парнишка вдруг слегка оживился, тень улыбки мелькнула на его губах, а мы, пацаны, с гороховой лепешкой к нему и слетались, как комары на огонь. Ну, он даже не священник был, а так, дичок, как он говорил, но буквы знал. Дичок, машинально поправил я, пытаясь представить эту картину. Деревенские мальчишки, сгрудившиеся вокруг церковнослужителя, который учит их читать в обмен на гороховые лепешки. Ага, дичок, закивал Митька, говорил, читайте, свет в голове зажжется. А мы смеялись. Какой такой свет, если он у Фомы-то не зажегся? Он и читать умел и считал в уме, а в сенях всегда об угол бился в темноте. Я прикусил губу, чтобы не улыбнуться. Было что-то удивительно трогательное в этой наивной логике. Если чтение зажигает внутренний свет, почему же грамотный человек не видит в темноте? Но батюшка все-таки был упрямый, продолжал парень, уже смелее. Заставлял нас по складам бубнить, и цифры на дощечках углем писал. Нас учил, один раз даже газету привез, «Санкт-Петербургские ведомости» называлась, ветхая, правда, а там про войну с турками было написано, про бунты где-то на Урале. Я резко подался вперед, заинтересовавшись. Вот оно, информация из первых рук об этом альтернативном мире. И что там писали про бунты? Спросил я как можно безразличнее. Митька наморщил лоб, вспоминая, ну, что царские войска разбили басурманов на Яке, то есть на Урале. Значит, и атамана ихнего казнили, Петру, Пучев, не упомню фамилию, Пугачев, хотел было подсказать я, но вовремя прикусил язык, а вдруг это был совсем другой бунтовщик, в этой реальности даже Екатерина II дожила до 1807 года, кто знает, какие еще сюрпризы история здесь преподнесла. Мы когда читали газету, я даже как-то спросил, а правда, батюшка, что царица, немка? Митька нервно глотнул, он аж побледнел и зашипел, молчи, говорит, дурак, но потом, спустя время, втихаря объяснил, мол, Екатерина Алексеевна, мать земли русской, а прочее, все это брехня бунтовщиков да подстрекателей. Я задумчиво потер подбородок, сведения, которые давал мне Митька, были бесценны для понимания этого мира, да и выглядел он толковым малым, не читая этим лесным душегубом. Продолжай, Митька. Что еще дьячок рассказывал? Парень, приободренный моим интересом, продолжил. Вот от него я и про французов узнал, и про поляков. Говорил, там у них народ королей на плаху тащит, а у нас тихо. Митька улыбнулся. А еще я любил в щель в заборе подслушивать, когда сборщик подати приезжал от боярина да со старостой и мужиками разговаривал. Про налоги, про рекрутов, про то, что в мире творится. Вот в голове оно и складывалось. Вот и знаю кое-что. Ну, я смотрю, ты молодец, похвалил я его, образованный. Дальше то, куда намылился, он смущенно потупился и говорит: ну, если вы меня наказывать не будете, то и сам не знаю. Вот сейчас до Уваровки вас провожу, а там, может, в монастырь подамся. Я взглянул на этого тощего паренька, в котором странным образом сочетались крестьянская наивность и недетская смекалка. Что-то подсказывало мне, что он может пригодиться. В конце концов, мне предстояло как-то выживать в чужом времени, в полуразрушенной избе посреди заброшенной деревни. Помощник, особенно такой смышленый, не помешает. «Ты это с монастырем брось», — сказал я решительно. «Давай-ка пока при мне побудешь. Мне толковые люди нужны». Лицо Митьки просветлело, словно солнце выглянуло из-за туч. «Ой, спасибо, боярин, за доброту вашу». «Да что уж», — смутился я. «Да и не боярин я, а так помещик получается мелкопоместный». Я невесело усмехнулся, вспомнив про 15 дворов деревни Уваровки, которая теперь, по воле судьбы, была моей. «Да хоть горшком назови, только в печь не ставь», — выпалил Митька и сам смутился от своей дерзости. Я рассмеялся, первый раз за весь этот безумный день. Парнишка был прав, титулы и звания сейчас значили меньше всего. Главное, выжить в этом странном мире, и желательно не превратиться в такого же никчемного прожигателя жизни, каким, судя по всему, был настоящий Егор. Телега с каждой кочкой все сильнее пинала меня в пятую точку, будто мстя за всех начальников, которым я когда-либо дерзил. Народная мудрость не врет. Русские дороги – это отдельный круг ада, особенно в начале 19 века. То, что в моем времени гордо называлось грунтовка, здесь считалось шикарной магистралью. Несмотря на все прелести дорожного дискомфорта, я находил время, чтобы разглядывать все вокруг. Все-таки девственная природа разительно отличалась от той, с которой меня перебросило сюда из 21 века. Никаких линий электропередач, разрезающих горизонт, никаких пластиковых бутылок в кустах, никакого запаха выхлопных газов. Воздух был настолько чистым, что с непривычки кружилась голова, словно я забрался на высокогорье. Леса стояли сплошной стеной, темные и непроходимые, подступая вплотную к дороге. Временами между деревьями мелькали тени, возможно, лесные жители, которым не было никакого дела до еще одного человека, проезжающего мимо их владений. «Глянь-ка, барин», — внезапно подал голос Митяй, указывая куда-то в сторону. «Ишь, лосиха с лосенком, редкость по нынешним временам». И действительно, метрах в 100 от дороги, на небольшой поляне, величественно и невозмутимо щипала траву лосиха, а рядом с ней топтался тощеногий лосенок, неуклюже тыкаясь мордой в бок матери. «А что, много лосей повыбили?» — спросил я, наблюдая за животными. «Дык это, зверья-то много извели, охоты барские, да голодные годы, вот мужики сами и промышляют». Митяй неопределенно махнул рукой. «Раньше, сказывают, столько было всего, что за день пяток лосей можно было добыть, а теперь по неделе в лесу сидишь. Хорошо, если след какой увидишь». Ближе к вечеру мы стали подъезжать к Уваровке, о чем мне с нескрываемым облегчением сообщил Митяй. Первое, что поразило меня при виде деревни, это тишина. Тихо, как на кладбище, только ветер шелестит в высокой траве, да где-то вдалеке лает собака. «Ну что ж, скажу, впечатления специфические», — пробормотал я себе под нос, оценивая свои будущие владения. «Правильно бабка сказала, захудалая деревенька». Подъезжая, я насчитал 17 домов, три из которых были покосившимися и, можно сказать, на ладан дышали. Один вообще стоял с провалившейся крышей, зияя пустыми глазницами окон. Увидев один, самый крепкий дом, с высоким тесовым забором и резными наличниками на окнах, я указал на него Мите, чтобы правил туда. Издалека он производил внушительное впечатление, добротный, крепкий, явно принадлежащий не последнему человеку в деревне. «Не так уж и плох», — с надеждой подумал я, что самый приличный дом в деревне и есть мое имение. Подъезжая к дому по центральной, так сказать, улице, на самом деле, просто широкой полосе утоптанной земли между рядами изб, я заметил, что с некоторых дворов стали выходить люди и поглядывать на нас. Женщины в длинных сарафанах и платках, прикрывая рот рукой, что-то шептали друг другу. Мужики, опершись на заборы, провожали нас настороженными взглядами. Мальчишка лет 10, с вихрастой соломенной головой, помчался впереди телеги, видимо, оповещая деревню о прибытии важного гостя. Подъезжая к дому, я до последнего надеялся, что именно он и есть Бабкиным, но каково же было мое разочарование, когда дверь раскрылась и на порог вышел довольно крепкий мужик лет 50, с окладистой бородой и пронзительным взглядом из-под кустистых бровей. Он был одет лучше большинства крестьян, в чистую рубаху и штаны, заправленные в начищенные сапоги, не лапти. Он неторопливо спустился со ступени и остановился у забора. Мы тоже остановились. Я спрыгнул с телеги, в очередной раз разминаясь и пытаясь вернуть чувствительность отбитой пятой точки. «Кто такие?» — достаточно сурово спросил мужик, осмотрев меня с головы до ног. «А ты кем будешь?» — нагло ответил я, чувствуя, что нужно сразу показать характер. «В моем положении проявить слабость, значит, подписать себе приговор. Я староста Уваровки, Игнат Силыч», — гордо выпрямился мужик. «А вы представьтесь, будьте уж так добры». Я представился, стараясь соответствовать образу дворянина. «Егор Андреевич Воронцов, сын боярина Андрея Степановича». Староста с явным отсутствием уважения слегка поклонился. «Ао, боярин пожаловали», и тут же, будто защищаясь, добавил: «Так подати-то недавно мы платили. Приезжал уже от боярина человек». Я пристально посмотрел на него и со всей серьезностью сказал: «А я не за податью. Прибыл я к себе на землю, что мне бабка отписала. Покажи-ка мне, где тут имение моей бабушки». Староста, хмыкнув, чуть не рассмеялся в голос. Что-то в его глазах мелькнуло, то ли злорадство, то ли хитрость, но он быстро справился с собой и указал на дом, расположенный в двух дворах от его. Как раз между нами был один из покосившихся, но Бабкин выглядел не намного лучше. Ну хоть не тот, который один из трех совсем разваливающихся. «Вот, извольте видеть», — сделанной вежливостью произнес староста, — «имение вашей бабушки богатое, щедрое, как и сама Аграфена Никитична». Я мысленно выругался. Дом представлял собой жалкое зрелище: кривой забор, скособоченная крыша, заросший бурьяном двор. Даже отсюда было видно, что дверь висит на одной петле, а окна затянуты бычьим пузырем вместо стекла. И то не все. Глядя на мое вытянувшееся лицо, староста сменил тон на елейный: «Боярин, так, может, у меня заночуете? Утро вечера мудренее, а там что-то придумаем. Может, найдем кого избенку поправить, почистить маленько». Я снова посмотрел на старосту, вот что-то он сразу мне не понравился. Какой-то хитрый взгляд, глазки бегают, а в голосе фальшивые нотки участия. «Нет уж, с такими типами лучше дела не иметь». «Нет», — отрезал я, — «у меня есть своя изба, там я и буду ночевать». Развернулся и пошел к Мите. Потом притормозил и через плечо крикнул: «Свечи нам сообрази, да снеди пусть принесут». И сам указал Митяю править к дому, на который указал староста. Было видно, что крестьяне, которые повыходили на улицу, все слышали наш разговор, что шушукаются друг с другом, указывая пальцами то на меня, то на покосившуюся избу. Ну, хоть какая-то им веселуха в их однообразных буднях. Чем ближе мы подъезжали к моему новому дому, тем сильнее становилось мое уныние. Избу окружал покосившийся плетень, кое-где он вообще лежал на земле, сгнив от времени и непогоды. Двор зарос такой высокой травой, что казалось, будто здесь паслось стадо динозавров, а потом внезапно исчезло, оставив после себя нетронутые природные заросли. Сама изба была, как бы это помягче выразиться, если сравнивать ее со средневековым замком, то она тянула разве что на собачью конуру при этом замке. Две кривые ступеньки вели к покосившейся двери, висящей на единственной петле. Крыша, крытая соломой, во многих местах прохудилась, и сквозь дыры было видно небо. Подходя к дому, я с каждым шагом убеждался в том, что я совершенно не готов к такой жизни. Я, собственно, не имел ни малейшего представления, как его отремонтировать. А то, что требуется капитальный ремонт, это и ежу понятно. Ну хоть петля есть, и то хорошо, — мрачно пошутил я про себя, пытаясь сохранить хоть какой-то оптимизм, глядя на дверь. Сказал Митяю, чтобы загнал лошадку с телегой во двор, а сам попытался обойти дом, но быстро бросил эту затею. Трава была выше пояса, такая, что пройти было сложно. Где-то в этих зарослях мог притаиться кто угодно, от безобидного ежа до стаи голодных волков. Я остановился, разглядывая свое новое жилище, и почувствовал, как в душе поднимается волна отчаяния. В Москве у меня была квартира с теплым туалетом, душем и микроволновкой. Здесь, кривая изба, в которой, судя по всему, не ступала нога человека последние лет 10. «Ну что, Митяй?» – вздохнул я, оборачиваясь к вознице. «Давай, пошли, будем смотреть, где нам ночевать. Надеюсь, хоть крыша не рухнет на голову в первую же ночь». Митяй, впервые за весь день, посмотрел на меня с неподдельным сочувствием. «Эх, барин, видать, крепко вы батюшке насолили, раз он вас в такую дыру сослал. Мужички в деревнях работящие, помогут избу подправить. За денежку-то любой возьмется». «За какую денежку?» — мысленно простонал я. «У меня всего-то пара монет в кармане, которые мне Агафья сунула на дорожку». Однако вслух я произнес уверенно, как подобает барину: «Обживемся, не в таких передрягах бывали». С этими словами я медленно, но уверенно зашагал к покосившейся двери своего нового дома, изо всех сил стараясь не думать о том, что ждет меня внутри. Глава 5. Двери дома, доставшегося мне от бабушки, скрипнули так, словно жаловались на непрошенных гостей. Даже представить нельзя было, что от единственной деревянной петли будет столько скрипа. Я вошел первым, за мной несмело переступил порог Митяй. Через щели в заколоченных ставнях, рисуя золотистые полоски на полу, пробивались лучи солнца, в которых танцевали в броуновском движении тысячи пылинок, поднятых нашими шагами и сквозняком от открытых дверей. «Вот, стало быть, и дом», — сказал я больше себе, чем Митяю, который переминался с ноги на ногу у входа, явно не решаясь пройти дальше без приглашения. Запах затхлости и сырости ударил в нос так, что я невольно поморщился. Дышать было тяжело, воздух словно загустел от времени и забвения. Дом был в плачевном состоянии, годы запустения сделали свое дело. Пыль лежала толстым слоем на всех поверхностях, паутина свисала с потолка, словно траурные гирлянды, а в углах виднелся мышиный помет. Но под всем этим запустением угадывалась добротная постройка, в общем-то, еще крепкие стены, крыша, хоть и прохудилась, но была, что радовало. Я прошелся по просторной гостиной, проводя пальцем по поверхности ближайшего комода. На нем остался толстый слой пыли, которая прилипла к коже, образовав серый налет. Давно же здесь никто не жил. Видать, бабуля нечастый гость сюда была, сделал я вывод, пытаясь открыть одну из ставен. Она с трудом, но поддалась, и с протяжным скрипом наконец сотворилась. Комнату залил свет заходящего солнца, открывая взору все великолепие моего наследства. Передо мной предстала большая комната с обеденным столом посередине. Несколько стульев с поломанными спинками стояли неровным полукругом, будто их кто-то в спешке отодвинул от стола и так и оставил. У стены массивный буфет с треснувшими дверцами, одна из которых была просто вставлена, без петель, готовая отвалиться при первом же прикосновении. На стенах висели потускневшие портреты незнакомых мне людей, вероятно, предыдущие владельцы, предки моего нового тела. Мужчины с окладистыми бородами и суровыми взглядами, женщины в тяжелых платьях с высокими воротниками. Все смотрели на меня неодобрительно, словно говоря: «И это тебе мы должны доверить наше наследие?» Выцветшие гобелены уныло свисали по углам, на одном еще можно было различить сцену охоты, на другом – какой-то библейский сюжет, не то Давид с Голиафом, не то что-то еще. Половицы под ногами скрипели, а кое-где и прогибались, угрожающе потрескивая. «Да, могло быть и хуже», – со вздохом сказал я, окидывая комнату взглядом. «По крайней мере, не все разграблено». Я поежился. Прекрасное наследство, дом-развалюха и репутация кровожадных тиранов. Но к делу, надо было как-то обустраиваться, ночевать на улице не хотелось. Удивительно, но в этой убогости я почувствовал некую странную надежду. Да, дом был запущен, но не безнадежно, и если приложить определенные усилия, можно в него вдохнуть новую жизнь. А знания из будущего, что ж, они должны дать мне некие преимущества. Правда, не помню, чтобы на курсах выживания нас учили, как реставрировать помещичьи усадьбы 19 века, но что-то подсказывало, что самые базовые вещи вроде дезинфекции и гигиены уже будут неплохим стартом. «Митяй», — я повернулся к парню, который все еще стоял у порога, рассматривая портреты, — «найди-ка, чем можно убраться, ветошь там, ведра».